Роснер захохотал, считая нелепой мысль, что двое марсельских рабочих, которым достался крупный выигрыш, должны были кому-то его отдать. Но Суварин побледнел, как полотно. Его исказившееся лицо стало страшным, и он крикнул в порыве гнева, неистового гнева, свойственного фанатикам, готовым во имя своей веры истребить целые народы: «Всех вас сметут, опрокинут, выбросят на свалку. Родится тот, кто уничтожит вашу породу трусов и прожигателей жизни. Постойте. Вот, поглядите на мои руки. Если бы я только мог, то схватил бы я руками землю, стиснул и так бы ее встряхнул, чтобы она рассыпалась и вас бы всех придавила под обломками». «Прекрасно сказано», — повторила с вежливым и убежденным видом жена Роснера. Опять настало молчание. Потом Этьен заговорил о рабочих, привезенных из Боринажа. Он спросил Суварина, какие меры приняты на Варейской шахте. Но машинист опять впал в задумчивость и едва отвечал ему. Знал он только то, что солдатам, охраняющим шахту, собирались раздать патроны. Он все больше нервничал, беспокойно проводил пальцами по своим коленям и в конце концов догадался, что ему недостает его любимицы, ручной крольчихи. Прикосновение к ее нежному пушистому меху как-то успокаивало его. «Где же Польша?» — слон. Кабачик, замявшись, переглянулся с женой и решился, наконец, сказать: «Польша? Она разогревается». После потехи Жан-Ленихой, которая, наверное, была тогда ранена, она приносила мертвых крольчат, и чтобы зря не кормить ее, хозяева как раз в этот день зарезали ее и зажарили с картофелем. «Ну да, ты нынче за ужином съел кусочек. Забыл? Ел и пальчики облизывал». Суварин сперва не понял. Потом вдруг побледнел, подбородок у него задергался от тошноты, а глаза, несмотря на стоическую твердость его характера, наполнились слезами. Но никто не заметил его волнения. В эту минуту дверь распахнулась, и вошел Шаваль, подталкивая впереди себя Катрин. Обойдя все кабаки в Монсу, пьяный от выпитого там пива и от бахвальства, он вздумал заглянуть в заведение Роснера, показать бывшим приятелям, что он их не боится. Он вошел, ворча на любовницу: «Ступай ты к чертовой матери. Раз я сказал, значит, выпьешь кружку пива у Роснера. А кто на меня посмотрит косо, тому я в рожу дам». Увидев Этьена, Катрин побледнел, а Шаваль, заметив его, злобно ухмыльнулся. «Хозяйка, две кружки! Празднуем нынче конец забастовки, завтра выходим на работу!» Жена Роснера, не сказав ни слова, налила две кружки. Хозяйке пивной не полагается ссориться с посетителями. Остальные молча смотрели на них. «Знаю я, знаю, кое-кто меня доносчиком называет», — не унимался Шаваль. «Пусть-ка они мне в лицо так скажут. Вот тогда мы поговорим. Пора!» Никто не отозвался. Мужчины отворачивались, рассеянным взглядом окидывая стены. «Есть, которые лодыри, а другие не лодыри», — продолжал Шаваль, повышая голос. «А мне скрывать нечего. Я из паршивой лавочки Денолена ушел, а завтра на Варейской шахте спущусь на работу с бельгийцами. 12 бельгийцев под мое начало поставили. Дирекция меня уважает. А если кому такое дело не нравится, пускай скажет, мы потолкуем». Его вызывающие слова по-прежнему встречены были презрительным молчанием. Тогда он обрушился на Катрин. «Почему не пьешь, чертова кукла? Пей, говорят тебе. Давай, чокнемся, да выпьем за то, чтобы сдохли лентяи, которые работать отказываются. Катрин чокнулась с ним, но рука у нее дрожала. Еле слышно звякнули друг о друга стеклянные кружки. Шаваль вытащил из кармана пригоршню серебра и, высыпав на стойку, с пьяной назойливостью бормотал, что эти денежки он в поте лица заработал. А вот пускай лодыри, бездельники, покажут хоть 10 су.